а трубей 4-5 тонн. Два вида овса, черный и белый, последний более высокого качества. Хотелось бы иметь больше отрубей, но этим не исчерпывается список того, что ели пони. Сниппец, например, охотно лакомился ворванью и, насколько я знаю, без каких-либо последствий. В момент выхода из Новой Зеландии у нас было 19 пони, 17 из которых предназначались для главной партии, а двое — в помощь партии Кэмпбелла при исследовании земли короля Эдуарда VII. Два пони сдохли еще на борту, не вынеся штормов, и в январе мы выгрузили на мыс Эванс 15 пони. Шестеро погибли в походе по устройству складов, а вредное бестие Хакеншмидт заболел в наше отсутствие и стал чахнуть по причине, так и оставшейся невыясненной. В конце концов, пришлось его пристрелить. Таким образом, к началу зимы из 17 пони, предназначавшихся главной партии, оставалось всего лишь 8. Я уже рассказывал, что пока мы ходили устраивать склады, Пеннелл пытался высадить Кэмпбелла с его партией на землю короля Эдуарда VII, но паковые льды не дали ему подойти к суше. Идя вдоль берега в поисках места для высадки, судно наткнулось в Китовой бухте на корабль Амундсена. Тогда Кэмпбелл решил не высаживаться здесь и попытаться пристать к северному берегу южной части земли Виктории, что ему в конечном счете удалось. Терра-Нова вернулась на мыс Эванс сообщить о встрече с Амундсеном, и Кэмпбелл, понимая, что на пересеченной местности выбрано зимовки, лошади ему ни к чему, вплавь отправил лошадей к берегу. Судно не могло подойти ближе, чем на километр, а морской лед уплыл. Итак, на пороге зимы у нас было два пони Кэмпбелла, Джию и Чайнамен, два выживших в походе по устройству складов, Нобби и Джемс Пик, шесть пони, ожидавших нас на мысе Эванс, Снетчер, Сниппец, Боунс, Виктор, Майкл и Кристофер. Итого 10. Из этой десятки Кристофер один отличался отвратительным нравом. Но это был сильный конь. Если бы удалось его обуздать, из него вышел бы толк. Боунс, Снетчер, Виктор и Сниппец тянули вполне прилично. Майкл был красивым нервным животным, но как он себя поведет, никто не знал. Чайнамен вызывал еще большие сомнения. Джию также был под вопросом. Иногда казалось, что он и вовсе не сможет идти в упряжке. Оставались Нобби и Джимми Пик, участвовавшие в походе по устройству складов. Из них двоих Нобби был сильнее. Он, единственный из пони, пережил катастрофу на морском льду. И не исключено, что его спасение имело решающее значение для похода к Южному полюсу. Джимми Пик медленно приходил в себя после возвращения из углового лагеря. Жизнь его была вне опасности. Он не отличался особой выносливостью, но в походе к полюсу проявил себя исключительно хорошо. Возможно, только по чистому совпадению эти две лошади, участвовавшие в санных походах, тянули лучше остальных. Но я все же склонен думать, что именно благодаря пребыванию прежде на барьере они не испытывали чрезмерного физического и нервного напряжения. Теперь вы понимаете, какое беспокойство причиняли нам болезни и травмы пони. Правда, травмы, и то незначительные, случались редко, так как мы старались с величайшей осторожностью выгуливать их в темноте на морском льду, далеко не гладком. Замечу, кстати, что морской лед почти всегда покрыт хотя бы тонким слоем снега, и ноги на нем не скользят. Среди ночи время от времени из конюшни сквозь стену доносился грохот и треск. Дежурный кидался туда, сломя голову. Отс поспешно натягивал сапоги. Скот в волнении шумно ворочался на своей койке. Обычно это Боунс или Чайнамен легали перегородки стойл, может быть, чтобы согреться. Но, ворвавшись в конюшню, дежурный видел перед собой лишь ряд сонных морд, жмурящихся в свете электрического фонаря. И на каждой было выражение полной невинности. А между тем легаться, особенно же менять позу, было опасно для пони. Это могло закончиться катастрофой. Сколько раз мы находили несчастного пони, зажатого самым невероятным образом в стойле, или даже лежащего на полу. Головы их с обеих сторон были привязаны к стойкам. Попытка лечь могла закончиться трагически. Еще страшнее были болезни. Одна лошадь захворала серьезно, у другой несколькими днями раньше наблюдались аналогичные симптомы, но в более легкой форме. Джимми Пик в середине июня перенес приступ боли, но к вечеру того же дня оправился и ел нормально. Примерно через месяц, 14 июля, занемог Боунс. Лошадь явно испытывала острую боль. Она все старалась лечь. Отс, наконец, счел за лучшее позволить ей это. Она растянулась на полу и только время от времени вздрагивала, корчилась от боли, поднимала голову, даже порывалась подняться на ноги. Никогда до того я не представлял себе, как жалка лошадь в таком положении. Она не издает ни звука. Ее страдание выражается вздрагиванием и движениями головы, которую она обращает к людям с несомненным выражением мольбы. Смотри список литературы, пункт 11. В полночь казалось, что мы теряем Боунза, а ведь, не говоря уже о всех других соображениях, если не уберечь уцелевших пони, шансы экспедиции на успех сильно уменьшатся. Вскоре после полуночи мне, Скотту, донесли, что больная как будто успокоилась. В 2:30 я опять был в конюшне и нашел заметное улучшение. Лошадь все еще лежала на боку, вытянув шею, но спазмы прекратились. Глаза глядели спокойно, уши настораживались на шум. Пока я на нее смотрел, она вдруг подняла голову и без усилия встала на ноги. Затем, точно пробудившись от злого кошмара, начала принюхиваться к сену и соседке. Через 3 она выпила ведро воды и принялась за корм. «Смотри список литературы, пункт 11. Непосредственный повод к недомоганию выявил небольшой ком полупереваренного прокисшего сена, подернутый слизью и содержащий несколько маленьких ленточных глистов. Это бы еще ничего, но к этой массе пристала полоска внутренностей слизистой оболочки кишки. Смотри список литературы, пункт 11. Боунс выздоровел окончательно. Спустя 2 заболел и улегся на пол другой пони, но вскоре и он пришел в себя. Основная причина этих болезней так и не была выявлена. Некоторые из нас видели ее в плохой вентиляции. И действительно, оба переболевших пони помещались рядом с ворвандевой печью. Так это или нет, не знаю, но на всякий случай мы поставили большой вентилятор, обеспечивший приток свежего воздуха. Другие усматривали главное зло в недостатке воды. Животные, мол, не в состоянии съесть столько снега, сколько они выпили бы воды. Мы заменили снег водой. Кроме того, увеличили выдачу соли. Но какова бы ни была первопричина болей, они более не повторялись, и до начала санных походов лошади не болели. Всем лошадям выводили глистов, у всех нашли вшей. Длительное время их истребляли протиранием смесью воды с табаком. Отц, знаю, сожалел, что в начале зимы не постриг пони. Тогда их шкура покрылась бы новым, более густым волосом. Рассказ о наших лошадях не будет полным, если я не скажу о русском конюхе Антоне. Он был невелик ростом, но необыкновенно силен. Объем его груди составлял около 100 сантиметров. Насколько я помню, Антон и каюр Дмитрий, тоже русские, были наняты первоначально для присмотра за нашими животными только на пути из Сибири в Новую Зеландию. Но они так хорошо себя проявили и приносили такую пользу, что их с радостью зачислили в береговую партию. Боюсь, что если бы не оба, то во всяком случае Антон плохо себе представлял, что его ожидает. Когда Терра-Нова приблизилась к мысу Крозер, и впереди выросли 2 гигантские вершины острова Росса, и барьерный утес, сплошной стеной уходивший на востоке за линию горизонта, он решил, что это и есть Южный полюс, и обрадовался чрезвычайно. Когда же с наступлением зимы на землю опустилась тьма, этот явно неестественный порядок вещей вызвал в его суеверном уме серьезную тревогу. Перед нашим домом, там, где морской лед соединяется с сушей, находилась, как и должно быть, приливно-отливная трещина. Иногда в ней проступала вода, и, видя танцующие над морем фосфорицирующие огоньки, Антон был уверен, что это нечистая сила. Он принес ей искупительную жертву, высыпал в море самое заветное свое богатство — несколько припрятанных сигарет. Он, естественно, все время вспоминал свой уютный дом в Сибири, одноногую женщину, на которой собирался жениться, и ужасно расстроился, узнав, что нам предстоит еще целый год провести на юге. Тогда он спросил у отца: «Если я в конце года уйду, капитан Скотт лишит меня наследства». Он не знал английского, и чтобы выразить свою мысль, несколько дней спрашивал всех, как это называется, если отец умирает и ничего не оставляет своему сыну. Бедный Антон. Он долго с нетерпением ждал судна, в числе первых с вещевым мешком через плечо пересек морской лед и встретил Терранову. Антон попросился на работу, и когда его взяли, не было человека счастливее на борту. Он не покидал его ни на минуту до самой Новой Зеландии. И тем не менее, всегда веселый, всегда при деле, он оказался чрезвычайно полезным человеком в нашем маленьком коллективе. Принято считать, что супруги живут душа в душу, если ссорятся лишь раз в неделю. Так, во всяком случае, утверждает мистер Бернард Шоу. Если я скажу, что с момента выхода из Англии и до возвращения в Новую Зеландию, то есть почти 3 года, мы жили вообще без каких-либо трений, то рискую навлечь на себя обвинения в лицемерии или сокрытии истины. Так вот, я осмелюсь заявить во всеуслышание, что ни того, ни другого в моих словах нет. Я говорю сущую правду. Ну, если уж быть абсолютно точным, то признаюсь, что однажды видел одного участника экспедиции в очень нервозном состоянии. И все. Причем, помнится, длилось оно недолго и было обоснованным. В чем было дело, я забыл. Трудно сказать, почему нам в этом повезло больше, чем другим полярным путешественникам. Но несомненно, что могучим миротворческим фактором было отсутствие свободного времени. Нам просто некогда было ссориться. Перед нашим отъездом многие говорили: «Вы там друг другу опротивите, что вы будете делать всю долгую темную зиму?» В действительности же трудность состояла в том, что мы не успевали переделать все дела. Офицеры после ночного дежурства, трудного и длинного,